Помощь капитаны разъехались. На золотой овце остался лишь Клаус Тоде, совсем захмелевший и не стоявший на ногах. Английских купцов ждали вечером следующего дня, однако получилось не совсем так, как предполагалось. Рано утром, еще не взошло солнце, на горизонте показались чужие корабли. Они шли с востока. Тревожно зазвонили сигнальные колокола на золотой овце. Матросы всех кораблей оставили теплые гнездышки на койках и с оружием выбежали на палубы. Пушечные мастера бросились к пушкам. «Корабли пройдут немного южнее нашего места, господин капитан», — доложил с мачты дозорный. «Но кто это? Может быть, шведы?» Встреча со шведами не сулила корсарам царя Ивана ничего хорошего. «Сколько их?» — снова спросил Карстен Роде. «Пока я вижу три корабля». Пошатываясь, подошел Клаус Тоде. Хмель не совсем выветрился из его головы. «На одном из английских кораблей паруса красные», — сказал он. «Я хорошо помню». Никто не ответил. Медленно сыпался песок в большой склянке. Карстен Роде перевернул песочные часы, прошло полчаса. Золотая овца плавно покачивалась на зыбе. Мачты слегка поскрипывали, где-то внизу стучала плохо прикрытая дверь. «Ясно вижу четыре корабля, господин капитан», — доложил дозорный. «На втором красные паруса». Приказной царский капитан облегченно вздохнул. «На юго-юго-востоке видны паруса», — послышался голос второго дозорного. «Много парусов». Это было неожиданно, корсаров ждали позже. «Враги, клянусь мессой», — нахмурив брови, произнес Карстен Роде. «Сегодня у нас будет жаркий день. Будем надеяться на Пречистую Богородицу». Английские купцы прошли в двух милях южнее дрейфовавших кораблей Карстена Роде и продолжали упрямо двигаться тем же курсом. Если королевские корсары и англичане будут идти дальше так же, как идут сейчас, они встретятся меньше, чем через 3 часа, — сказал штурман. Карстен Роде кивнул головой. «Через час мы поднимем паруса и рванем вслед за англичанами», — сказал он, подумав. Как только на мачте золотой овцы появился черный шар, на всех кораблях поставили паруса и двинулись вслед за своим адмиралом. Погода хмурилась. В небе появились серые лохматые облака. Зыбь сделалась крупнее, ветер усилился и стал насвистывать в снастях. Заморосил мелкий дождь. Ровно в полдень корабли королевских корсаров сошлись с англичанами на близкое расстояние. Прогремел выстрел с большого корабля под гербом Ягеллонов. Он послужил сигналом к началу боя для всех корсарских кораблей. На англичан посыпались ядра. Корсары не жалели пороха. Корабли окутались клубами черного ядовитого дыма. Степан Гурьев записал в свою книгу, что и англичане изредка отвечали пушечными выстрелами. Пороховой дым и жажда наживы застилали глаза королевским корсарам. Они не заметили приближения кораблей наказного царского капитана. Русский корсар подоспел как раз вовремя. Корабли польского короля изрядно потрепали англичан. На двух кораблях оказались разбитыми мачты, и они вместе с парусами и спутавшимися снастями рухнули на палубу. А еще на двух паруса были разорваны картечью, и ветер раздувал обрывки парусины. Английские купцы, привыкшие силой навязывать на всех морях свою торговлю, яростно защищались. Приближалась развязка. После пушечного обстрела передовой и самый крупный корабль королевских корсаров «Корона» пошел на сближение с английским. Готовые к абордажу матросы висели на реях и на вантах, норовя спрыгнуть на палубу противника и стреляли из ружей. Англичане готовились вступить в рукопашную, однако надежды на спасение у них было мало. Неожиданно на корме главного корабля королевских корсаров увидели чужой бушприт, с блестевшей под ним золотой овцой. Корабль Карстена Роде сходу врезался в борт «Короны». Затрещал крепкий корпус, вздрогнули мачты. Несколько человек, не удержавшись на вантах, с воплями упали в воду. «Вода в трюме!» — раздался истошный голос. «К насосам! К насосам!» — кричали на королевском корабле. 40 вооруженных людей наказного капитана спрыгнули на палубу «Короны». «Московиты!» — кричали королевские корсары. «Черный орел на флагах! Московиты!» огромный корабль «Корона» медленно подносила к борту английского купца. Англичане, ободренные помощью, потрясая оружием, дружно бросились на палубу «Корсара», а другие метали во врагов с мачт своего корабля короткие копья. Через полчаса «Корона» оказалась в руках царского капитана Карстена Рода. Потоки крови растекались по палубе. Многие матросы были убиты или сброшены в море. Молили о пощаде раненые. Умер от страха толстый католический священник. Трехмачтовый корабль «Царица Анастасия», где капитаном был Денежкин, а штурманом Федор Рыжиков, подошел к высокобортному корсару «Доминиканец». Денежкин поставил свой корабль за кормой неприятельского и, держась возле него в разных положениях, вел пушечную стрельбу.